Алевтинова на съемке, Алевтинова в костюмерной, а он, Старохатов, стоит в общей толпе почитателей, стоит с наигранной бодрой улыбочкой, стоит стиснутой. И тут же стоят влезшие в кадр работяги-осветители, одетые в хламиды и пожирающие кинодиву глазами, как и положено ее пожирать. Ох, хорош бобец! А дальше пошли его собственные фильмы. Алевтиновой больше не было. Первое фото. Целая вереница взявшихся за руки, кланяющихся, как болванчики, людей. И сначала не ясно, что это за цирк. Но дальше уже ясно. Премьера фильма. И сам Старохатов в центре. Рука об руку с режиссером, оба они, как и все остальные, в полупоклоне. И еще одна премьера, и еще становление Старохатова. И тут же, параллельно от фото к фото, выстраивался личный мир художника. Семья, дом, третья жена, опять верная и некрасивая, как окончательное решение загадки женской души для Павла Леонидовича Старохатова. «Посмотрите», — сказал я, прихватывая двумя пальцами фото Старохатова в пилотке. Старохатов сидел у костра и пробовал кашу из большого походного ведра. «Не из этого периода фотография». «Действительно». Жена Старохатова мне улыбнулась. Гость оказался с пониманием. Смотрел, не помирал со скуки. «Я ее пристрою в начало», — сказал я. «Куда?» «В военный период». «Да-да, конечно», — Старохатов засмеялся, ему понравилось. Я пристроил, это было проще простого, а сам вернулся в третий период, в котором не по дням, а по минутам росла их семья, рос их сын Толя. Троица, папа, мама и сын. Семейство путешествует, семейство на Кавказе. Они вылезли из своей машины, перевесились все трое через перила моста и осторожненько плюют в шумящую горную речку. Все трое только этим заняты. Фото, чтобы посмеяться после. И, разглядывая этих трех человечков и их махонькую машину среди гор великанов или в мрачном ущелье, ты вдруг думал, что, может, это действительно и есть то, что ищут и иногда находят. Оно самое — счастье. Именно ради этой минуты, ради этой спокойной возможности поплевать в холодную горную речку, трудился и хорошо лил пот Павел Леонидович Старохатов. А потом было последнее — мастерская, мэтр, окруженный учениками. А потом я захлопнул альбом и простился с хозяйкой, с хозяином. И если я не напишу повесть-портрет, это будет то, что зовется непроизводительными расходами. Труд впустую. Вот как это зовется. А на труд впустую ты не имеешь права, потому что у тебя семья, потому что ребенок. И тогда я спросил себя, а что ты сделаешь с недопонятыми случаями соавторства, с теми случаями, когда он грабил ребят? И ответил, отброшу. Еще я спросил, как же так? И ответил, а вот так. Не было этих случаев, не видел, не слышал. Не понимаю, о чем это вы? С антресоли я снял картонную коробку, это была обычная магазинная коробка из-под печенья. Там было собрано все о Старохатове, все, что я собрал за эти месяцы. Сценки, черточки, штрихи биографии, разговоры, которые я припомнил, разговоры, которые я узнал и записал. Материал был готов и уже давил, ждал меня, аккуратно расположенный по все тем же периодам жизни Старохатова. Война к войне, Алевтинова к Алевтиновой и так далее. Я начал, но дальше одной единственной фразы не сдвинулся. В тихий предрассветный час лейтенант Марийкин подошел к взорванному мосту. Тут у моста он присядет и будет думать о погибшей семье, и о себе, и о войне. А впереди у него женитьба на актрисе, и фильмы, и новая семья. Но ничего этого лейтенант еще не знает. Я перечел фразу, и во рту стало кисло. Я, конечно, догадывался, что если буду писать о подправленном и улучшенном Старохатове, неминуемо сделаю дешевку. К тому же случайным образом улучшение было как бы уже связано с тем, что меня хорошо приняли у Старохатова, покормили, и кофе я пил, и обещал бывать, сладкого покушал. В тихий предрассветный час лейтенант Марийкин подошел ко взорванному мосту. Я не сводил глаз с этой фразы и во мне что-то тихо распадалось».